Первые два дня, два раза, рубаха, смоченная в соленой воде, чтобы выделить вредные вещества. Второе. Два раза в неделю полуванна, чтобы укрепить живот. Третье. Два раза в неделю полное обмывание, чтобы повысить жизнедеятельность организма. Я пришел к вам, чтобы посоветоваться об одной душевнобольной. Женщина 38 лет не может и не хочет ничего делать. Она уже более не интересуется ни мужем, ни дочерьми, избегает людей, не выходит совсем из дома. Она сильно испугана. Все, что ей до сих пор давали, не помогало. Применение воды. Первое. Каждый вечер, когда больная согреется в постели, обмыть все тело водой с уксусом. Второе. Два раза в день теплые ножные ванны с пеплом и солью в продолжении 14 минут. Третье. Ежедневно два раза по 20 капель полынной настойки в воде. Через 3 недели больной было лучше. Дальнейшее лечение. Первое. Еженедельно 2 коротких обертывания. Второе. Два раза еженедельно полное обмывание. Спустя 2 недели только полное обмывание раз в неделю и 3-5 раз еженедельно ходить по воде. Нарывы. Воспаление может образоваться и внутри тела, и снаружи. Оно всегда является спутником различных нарывов. Когда начинается пожар, сбегаются соседи. Если какое-нибудь место на теле воспаляется, то соседние части не останутся безучастными. На пальце ноги нарыв величиной не больше чечевичного зернышка. А болит не только палец, но очень часто и вся нога. Иногда же боль распространяется по всему телу. У Анны сильно болит большой палец руки. Почти ничего не заметно, палец только немного распух и покраснел. Она чувствует боль не только на большом пальце, но и под мышкой. Будь осторожна, скоро у тебя будет болеть все тело. «Здесь что-то есть», — думает отец. «Да, конечно, там что-то есть». Девушка хорошо перевязывает себе палец и ждет 3-6 дней, чем это кончится. Палец пухнет, а за ним и вся рука. Появляется большой нарыв. В пальце, в руке, во всем теле чувствуется колющая боль. Много времени должно было пройти, пока весь гной вышел бы и рука выздоровела бы. Как нужно было девушке лечить палец? Как только она заметила, что палец, на котором нет никаких повреждений, начинает болеть. Ей нужно было сделать, как делает ее мать, когда она не хочет, чтобы на очаге был большой огонь. Она тушит его или заливает водой. Если кроме пальца болит и рука, то значит огонь стал больше и охватил вместе с пальцем и руку. Следует ли держать в таком случае руку под струей воды, чтобы охладить и потушить огонь? Ни в коем случае. Все зло заключается не только в огне, в жаре, но и в ядовитых соках, которые нужно растворить и выделить. Следует обернуть в холодный мокрый платок палец и руку и менять его всякий раз, когда он сделается горячим. Нарыв на пальце должен был и сам прорваться, но зато все вытягиваемое обертыванием уже не увеличит собой гноя, а это большая разница. Будет ли нарыв величиной с лесной или грецкий орех и еще больше? Если болезненность, нездоровье распространяется на все тело, то тогда следует ежедневно применять испанский плащ. Тогда в очень скором времени общее состояние улучшится. Один вид нарывов известен у поселян под названием «червь на пальце». Что же это за червь на пальце? Ничто иное, как большой нарыв, который нужно лечить вышеуказанным способом. Большей частью такой нарыв бывает у людей, у которых в организме много нездоровых соков. Поэтому нужно действовать не только на палец, но и на все тело. Палец нужно обернуть 2-3 раза тряпицей, смоченной в отваре полевого хвоща, чтобы предотвратить повреждение косточки, а руку платком 2 раза. Вместо воды лучше смочить его отваром сенной трухи или капусты. Смачивание нужно повторять всякий раз, когда жар или боли усиливаются. На все тело нужно воздействовать 1-2 короткими обертываниями или испанским плащом. После первой недели нужно делать обертывание только через 1-2 дня. С верхним и нижним обливанием нужно быть осторожным и применять его для укрепления тела только тогда, когда уже достаточно гноя растворилось и выделилось.